Глава восьмая. Несколько дней спустя первые лучи румяной утренней зари ворвались в мою комнату через сердцеобразную вырезку ставня и разбудили меня. Вскоре кто-то постучал в раму, и в окне показалось не лицо Мицкевичевой Зоси, которая таким образом будила Тадеуша, не личика моей Гани, а усищи лесника Ваха. — Панич! — послышался его грубый голос. — Что тебе? — Волки гонятся за волчицей в погоровых кустах. Нам бы нужно собраться на охоту. — Сейчас! Я мигом оделся, взял ружье, нож и вышел. Вах стоял весь мокрый от утренней росы, с длинную заржавевшей одностволкой, из которой, между прочим, почти никогда не промахивался. Утро было раннее. Ни солнце не вышло на небо, ни люди на работу, ни скот в поле. Старик сильно торопился. «У меня тележка, поедем к ямам». Мы сели и поехали. Сейчас за амбарами заяц выскочил из овса, перебежал нам дорогу и помчался по лугу, пестря своим следом его росистую поверхность. «Заяц через дорогу! Плохая примета», — сказал старик. И через минуту прибавил: «Поздно уж. Вот-вот уж земля и тень схватит». Это значило, что вскоре взойдет солнце, потому что при свете зари тело не отбрасывает тени на землю. «А при тени плохо?» — спросил я. «При большой еще туда-сюда, а при маленькой — пропащий труд». Это нужно было объяснять так: чем позже, тем хуже. Известно, чем ближе к полудню, тем тень становится меньше. «Откуда мы начнем?» — спросил я. «С ям, от самых погоровых кустов». Погоровые кусты — это была самая заросшая часть леса, где находились ямы от вывороченных с корнем старых деревьев. «Ты думаешь, Вах, он пойдет на нас?» «Я стану подвывать, как волк. Может быть, какой-нибудь волк и выйдет». «А может, и нет». «Ну вот, нет, выйдет». Мы доехали до хаты Ваха, ставили лошадь и тележку мальчику, а сами пошли пешком. Через полчаса, когда солнце уже начинало всходить, мы сидели уже в ямах. Около нас была непроходимая чаща мелкой заросли, только кое-где возвышались крупные деревья. Наша яма была настолько глубока, что мы спрятались в ней с головой. «Теперь плечами», — сказал Вах. Мы сели друг к другу спинами. Наружу выходили только наши шапки да ружейные стволы. «Слушай», — сказал Вах, — «начинаю». Вложив два пальца в рот, Вах протяжно завыл, как волчица, призывающая волков. «Слушай». И он приложил ухо к земле. «Слышно, только далеко, с полмили будет». Он подождал с четверть часа, потом опять завыл, перебирая пальцами во рту. Жалобный и зловещий голос огласил заросли, далеко-далеко прокатился по мокрой земле, перебегая от сосны до сосны. Вах снова приложил ухо к земле. Подал голос. «Теперь не дальше, как за полторы версты». Действительно, теперь и я услыхал точно отдаленное эхо вою, едва слышное, но такое, какое можно было различить среди шума листьев. «Откуда он выйдет?» — спросил я. «На вас прямо». Вах завыл третий раз. Ответный вой теперь послышался ближе. Я крепко сжал ружье в руках и затаил дыхание. Тишина была полнейшая, только с лещины скатывались крупные капли росы, которые падала вниз, шурша по листьям. Издали, с другой стороны леса, доходило до нас такование глухаря. И вдруг в каких-нибудь 300 шагах что-то мелькнуло, кусты можжевельника раздвинулись, и посреди темных игл показалась серая трехугольная голова со остроконечными ушами и глазами, налитыми кровью. Стрелять я не мог, потому что волк был еще чересчур далеко и ждал терпеливо, хотя сердце у меня так и билось. Вскоре зверь весь вышел из кустов и несколькими прыжками приблизился к кустарнику, осторожно обнюхиваясь со всех сторон. В полуторастах шагах волк остановился, как будто что почуял. Я знал, что ближе он уже не подойдет, и потянул курок. Звук выстрела смешался с болезненным визгом волка. Я выскочил из ямы, Вах за мною, но волка мы не нашли на месте. Вах все-таки внимательно осмотрел всю полянку и сказал: «Ранен». Действительно, на траве были следы крови. «Не промах, нет, хоть и далеко. Ранен. Да, ранен. Нужно идти за ним». Мы пошли. Кое-где мы натыкались на помятую траву и более ясные следы крови. Было видно, что раненый волк от времени до времени отдыхал. Прошел один час, прошел другой. Солнце взошло уже высоко, мы прошли много, а следы становились все менее и менее заметными. И, наконец, привели нас к болоту, заросшему тростником и аиром. Дальше без собаки идти было нельзя. «Он тут и останется, а завтра я его найду», — сказал Вах, и мы вернулись домой. Я скоро перестал думать и о волке, и о Вахе, и не особенно счастливом исходе охоты, и вновь вступил в круг своих горестных мыслей. Когда мы подходили к лесу, заяц выскочил почти из-под моих ног, а я вместо того, чтобы выстрелить по нем, только вздрогнул, как человек, пробужденный от глубокого сна. «Ах, панич!» — негодующе воскликнул Вах. «Я бы в родного брата выстрелил, если бы он подошел ко мне так близко». Но я только усмехнулся и молча зашагал вперед. Проходя по лесной тропинке, которая называлась «Теткина дорожка» и вела к Хожельской дороге, я вдруг увидал на влажной земле следы подкованных конских копыт. «Не знаешь, Вах, что это за следы?» — спрашиваю я. «Кажется, это Хожельский панич проехал к вам», — ответил Вах. «Ну, так и я пойду домой. Будь здоров, Вах!» Вах робко начал просить меня завернуть на минуту в его хату, закусить что-нибудь. Я знал, что обижу его, если откажусь, и все-таки отказался. Впрочем, обещал, что приду завтра утром. Я не хотел, чтобы Селим и Ганя долго оставались друг с другом, да еще и без меня. За 6 дней, которые прошли после нашей поездки в Усшицу, Селим навещал нас каждодневно. Любовь молодых людей быстро развивалась перед моими глазами, но я оберегал их, как зеницу ока. А сегодня в первый раз вышло так, что они могли надолго оставаться с глазу на глаз. «А ну, — подумал я, — дело между ними дойдет до признания». И я чувствовал, что бледнею, как человек, который утрачивает последнюю надежду. Я боялся этого, как какого-нибудь несчастья, как неизбежного смертного приговора, о котором всякий знает, что он должен рано или поздно совершиться, и что отвратить его нет никакой возможности. На дворе нашего дома я застал ксенза Людвига с мешком на голове и с проволочной маской на лице. Ксенз Людвиг собирался идти на пасеку. «Селим здесь?» — спросил я его. «Здесь. Часа полтора как приехал». Сердце мое забилось тревогой. «А где он теперь?» «Собирались идти на пруд с Ганей и Евой». Я стремглав бросился к берегу пруда, где стояли лодки. Действительно, одной из самых больших лодок не оказалось на месте. Посмотрел я на пруд, но сразу ничего не мог увидать. Я догадался, что Селим должен был повернуть направо к Ольшнику, вследствие чего лодку вместе с едущими на ней должны были заслонять прибрежные тростники. Я схватил весло, вскочил в маленькую одиночную лодку, выбрался в пруд, но придерживаясь тростников, так, чтобы видеть все и вместе с тем не быть замеченным. Вскоре я увидал их. На широком пространстве, свободном от тростников, стояла неподвижная лодка, весла были подняты кверху. На одном конце сидели Селим и Ганя, на другом, повернувшись к ним спиною, моя сестренка Ева. Ева наклонилась к воде и радостно шлепала по ней руками. Селим и Ганя сидели почти плечо к плечу и о чем-то горячо разговаривали. Ни малейшее дуновение ветерка не морщило гладкой поверхности воды. Лодка, Ганя, Селим и Ева отражались, как в огромном зеркале. Может быть, это была прекрасная картинка, но при виде ее я почувствовал, как кровь ударила мне в голову. Я понял все. Они взяли с собой Еву, потому что девочка не могла помешать им и понять их любовных объяснений. Они взяли ее для отвода глаз. «Свершилось», — подумал я про себя. «Свершилось», — зашумели тростники. «Свершилось», — прошептала волна, ударяющая край моей лодки, и в глазах моих потемнело. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Я чувствовал, как бледнеет мое лицо. «Потерял ты, Ганю, потерял!» — кричали какие-то голоса и вокруг меня, и во мне самом. А потом кто-то шепнул мне: «Придвинься поближе и спрячься в тростниках, тогда еще и не то увидишь». Я послушался и еще больше придвинулся со своей лодкой, но и отсюда услыхать я ничего не мог, я только видеть мог лучше. Они сидели рядом на одной скамье, но за руки не держались. Селим подвинулся к Гане. Одну минуту мне представилось, что он стоял перед ней на коленях и смотрел на нее умоляющими глазами. Она же беспокойно оглядывалась вокруг и потом подняла глаза к небу. Я видел, что она была взволнована. Я видел, что он умолял ее о чем-то. Я видел, наконец, как он сложил руки, как она медленно, медленно повернула к нему голову, как начала было склоняться к нему, но вдруг опомнилась, вздрогнула и отодвинулась к самому краю лодки. Тогда он схватил ее за рукав, точно боясь, чтобы она не упала в воду. Я видел, что потом он уже не выпускал ее руки, а потом не видал уже ничего, потому что какая-то туча заволокла мне глаза. Я выпустил весло и упал на дно лодки. «Ко мне на помощь! Боже, человека убивают!» — кричал я в глубине души. Я чувствовал, что мне не хватает дыхания. О, как я любил и как был несчастен! Лежа на дне лодки и от бешенства разрывая свое платье, я вместе с тем чувствовал все бессилие этого бешенства. Да, я был бессилен, бессилен, как атлет со связанными руками. Что я мог бы сделать? Я мог бы убить Селима, самого себя, мог бы ударить своей лодкой в их лодку и потопить их обоих, но я не мог вырвать из сердца Гани ее любовь к Селиму и завладеть ею всецело, безразрывно. Это чувство бессильного гнева, убеждение, что средства поправить дело нет, в настоящую минуту терзало меня более всего. Я всегда стыдился плакать, даже перед самим собою, и чем сильнее боль выжимала слезы из моих глаз, тем сильнее удерживала их гордость. Но теперь бессильное бешенство сломило меня, и я зарыдал спазмодическим рыданием. Долго рыдал я. Потом на меня напало какое-то оцепенение. Мысль моя почти перестала работать, а конечности рук и ног похолодели. Мне делалось все хуже и хуже. Как-то смутно я осознавал, что, может быть, это приближается смерть, холодное ледяное спокойствие. Мне казалось, что она берет меня в свое обладание, и я бестрепетно приветствовал ее. «Кончено!» — подумал я, и словно огромная тяжесть свалилась с моей груди. Но оказывается, что ничего не кончилось. Сколько времени я пролежал на дне лодки, я не могу сказать. По небесному своду перед моими глазами по временам скользили легкие пушистые облачка, пролетали с жалобным криком чайки и журавли. Солнце взошло высоко и изливало на землю потоки огня. Ветер стих совершенно, тростник умолк и стоял совершенно неподвижно. Я очнулся точно от глубокого сна и оглянулся кругом. Лодки с Селимом и Ганей уже не было. Тишина и радость, разлитые во всей природе, представляли странный контраст с состоянием моего духа. Вокруг все было спокойно, все улыбалось. Только темно-сафирные водяные стрекозы садились на края моей лодки и на круглые щитообразные листья кувшинок. Маленькие серенькие птички колыхались на стеблях тростника и что-то тихонько чирикали. Где-то слышалось испуганное жужжание каким-то образом залетевшей сюда пчелы. Чирки выводили своих птенцов на открытые водные пространства. Семьи птиц посвящали меня во все тайны своей домашней жизни, но я не обращал внимания ни на что. Мое оцепенение еще не прошло. День был знойный. Я чувствовал нестерпимую головную боль и жажду и, наклонившись, зачерпнул рукою воды. Это до некоторой степени придало мне силы. Я взял весло и поплыл вдоль камышей домой. Было уже поздно, и меня, вероятно, давно хватились. Дорогой я попробовал успокоиться. Если Селим и Ганя объяснились в любви друг с другом, то, может быть, это и лучше, — думал я. По крайней мере, кончились эти проклятые дни сомнения и ожидания. Горе приподняло свое забрало и стоит передо мною с открытым лицом. Я уже знаю его и должен с ним бороться. Странное дело, эта мысль доставила мне даже что-то вроде удовольствия. Но уверенности у меня все-таки еще не было, и я решил подробно расспросить Еву, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Домой я попал к обеду. Селиму поклонился холодно и молча сел за стол. Отец посмотрел на меня и спросил: «Что с тобой? Ты болен?» «Нет, я здоров, только утомился. Я встал в 3 часа». «Зачем?» «Ходил с Вахом на волков. Одного подстрелил. Потом лег спать». «Посмотрись-ка в зеркало, каков ты!» Ганя перестала есть и внимательно посмотрела на меня. «Может быть, последняя поездка в Ушицу так подействовала на вас, пан Генрик?» — спросила она. Я посмотрел ей прямо в глаза и резко спросил: «А ты как думаешь?» Ганя смешалась и пробормотала что-то невнятное. Селим поспешил ей на помощь. «Ну, это очень естественно. Кто любит, тот худеет». Я попеременно окинул взглядом несколько раз и Ганю, и Селима, и ответил медленно, ясно, отчеканивая каждую букву: «Не вижу, чтобы вы похудели, ни ты, ни Ганя». Щеки и у того, и у другой вспыхнули ярким румянцем. Наступила минута очень неловкого молчания. Я сам сомневался, не зашел ли я очень далеко. К счастью, отец слышал не все, что говорили. Аксенс Людвиг принял это за обычную ссору молодых людей. «Ишь ты, оса, с жалом!» — воскликнул он и понюхал табаку. «Досталось вам! Вперед, наука, не задевайте его!» «О, Боже, как мало этот триумф!» — радовал меня. После обеда, проходя по гостиной, я посмотрелся в зеркало. Действительно, вид у меня был нехороший. Лицо мое как-то осунулось, вокруг глаз появились синие круги. Я подурнел страшно, но теперь мне было все равно. Я пошел разыскивать Еву. Обе мои сестренки, они обыкновенно обедали раньше нас, были в саду около детской гимнастики. Ева сидела на деревянном кресле, привязанное к поперечной балке, и раскачивалась взад и вперед. Увидав меня, она улыбнулась мне и протянула ручонки. Я снял ее с качели и унес в глубину аллеи. «Что ты делала сегодня весь день?» — спросил я. «Ездила гулять с мужем и Ганей», — ответила девочка. Селима она называла своим мужем. «А вела себя хорошо?» «Хорошо». «Хорошие дети прислушиваются всегда к тому, что говорят старшие, и замечают, чему бы научиться. Ты помнишь, что Селим говорил Гане?» «Забыла». «Да, может быть, ты хоть немного помнишь?» «Нет, забыла». «Значит, ты нехорошая. Припомни сейчас, а то я тебя любить не стану». Девочка посмотрела на меня глазами, полными слез, и ответила дрожащим голосом: «Я все забыла». Что могла ответить мне бедняжка? Я показался сам себе дураком, да кроме того, мне сделалось стыдно, что я фальшивил с этим невинным существом. Ева была фавориткой всего дома, и моей в том числе, и я не хотел больше огорчать ее. Я поцеловал ее, приласкал и отпустил домой. Девочка сейчас же побежала на качели, а я остался один, с тем же запасом сведений, как и прежде, но с более и более крепнущим убеждением, что объяснение между Ганей и Селимом уже наступило. Вечером в этот же день Селим сказал мне: «Мы не увидимся с неделю, я еду». «Куда?» — равнодушно спросил я. «Отец приказывает мне навестить дядю в Шумной. Я там и пробуду с неделю». Я посмотрел на Ганю. Весть эта не произвела на нее никакого впечатления. Очевидно, Селим уже заранее сказал ей об этом. Напротив, она даже улыбнулась, кокетливо посмотрела на Селима и спросила: «А вы с удовольствием едете туда?» «Как собака на цепь», — выпалил Селим, но сейчас же опомнился и, увидав, что мадам Див поморщилась, прибавил: «Извините меня за тривиальное выражение. Я дядю люблю, но мне здесь, возле мадам Див, лучше». И он бросил на мадам Див такой романтический взор, что все расхохотались, не исключая самой француженки, которая, несмотря на свою обидчивость, питала к Селиму особую нежность. Однако она взяла его за ухо и с добродушной улыбкой проговорила: «Молодой человек, я могла бы быть вашей матерью». Селим поцеловал у нее руку, и спокойствие вновь водворилось. А я тем временем думал: какая, однако, разница между мной и Селимом. Если б я пользовался взаимностью Гани, то только бы мечтал и смотрел в небо. Мне было бы не до шуток, а Селим смеялся, дурачился и был весел, как будто ничего не случилось. Впрочем, когда он и сиял от счастья, то и это делал весело. При самом отъезде он сказал мне: «Знаешь, что я скажу тебе? Поедем со мной». «Не поеду. Не имею ни малейшего намерения». Холодный тон моего ответа поразил Селима. «Ты какой-то стал странный», — сказал он. «Я не узнаю тебя с некоторого времени, но...» «Доканчивай». «Но влюбленным все прощается». «За исключением того, если становится нам на дороге», — ответил я тоном статуи командора. Селим проницательно посмотрел на меня, и его взгляд проник до глубины моей души. «Что ты говоришь?» «Во-первых, что я не поеду, а во-вторых, что не все прощается». Если бы при этом разговоре не присутствовали все наши домашние, то Селим, конечно, постарался бы разъяснить дело. Но я разъяснений не хотел, пока у меня в руках не было более ясных доказательств. Я заметил только, что последние мои слова обеспокоили Селима, а Ганю встревожили. Селим еще оттянул время своего отъезда под разными более или менее неосновательными предлогами и потом, улучив минуту, шепнул мне тихо: «Садись верхом и проводи меня, мне хочется поговорить с тобой». «В другой раз», — громко ответил я, — «сегодня мне немного не здоровится».